В любом другом случае этот полицейский был бы приятной переменой между скучными разговорами о болезнях Элизы Помрой или о происшествиях с лордом Дибриджем, постоянно муссировавшихся Грейс Дибридж, или о новых платьях Джессамин Нэш, или о новых увлечениях Селены Монтегю, или о падении нравов, постоянно обсуждаемом мисс Хорбери и леди Тамворт. Единственным развлечением было соперничество между Джессамин и Селеной, каждая из которых старалась обольстить прелестного француза. До сих пор Веспасия не слышала ни от одной из них о победах и достижениях в этой борьбе. Она бы услышала, если что-то такое случилось. Какой смысл соревноваться, если победивший не может рассказать об этом предпочтительно с глазу на глаз и строго конфиденциально? К чему успех, если он не вызывает зависти? А как отлично знают все женщины, завистники улучшают настроение. «Я предпочел не ходить», — сказал Джордж и нахмурил брови. Он также не понял уместность вопроса. «Это было не такое событие, на которое я бы хотел повести Эмили. У Дилбриджей есть друзья очень вульгарных вкусов». «Разве?» — удивилась Эмили. «Грейс Дилбридж всегда выглядит такой приветливой». «Она такая», — нетерпеливо сказала Веспасия. «Никогда не составляет список гостей. Я не думаю, что она была бы против этого. Грейс — одна из тех женщин, которые любят страдать. Она сделала себе карьеру на этом. Если бы Фредерик вел себя нормально, ей было бы не о чем разговаривать. Это единственное, что придает ей значительность, и она кичится этим». «Это ужасно», — воскликнула Эмили. «Напротив», — возразила Веспасия. «Грейс наслаждается такими разговорами, а другим это ужасно скучно». Она повернулась к Питу. «Я уверена, что там вы и найдете вашего убийцу. Либо среди гостей Фредерика Дилбриджа, либо среди их слуг. Некоторые из самых недостойных людей могут отлично управлять парой лошадей и экипажем». Веспасия вздохнула. «Я припоминаю, что у моего отца был кучер, отчаянный пьяница и бабник, переспавший с каждой женщиной в деревне. Так вот, он управлял лошадьми как бог. Самые умелые руки в Южной Англии. А закончил он тем, что на охоте его застрелил лесник. Никто до сих пор не знает, был ли это несчастный случай или нет». Эмили беспомощно смотрела на Пита. Ее обычно смешливый взгляд стал теперь встревоженным. «Вот где вы его найдете, Томас», — убежденно сказала она. «Никто с Парагон Уок не мог сделать этого». У Томаса еще оставалось время для того, чтобы встретиться с Фулбертом Нэшем, последним братом из этого семейства, и ему повезло. Фулберт вернулся домой около 5. Судя по его лицу, он ждал Пита. «Так вы и есть тот полицейский?» Фулберт осмотрел его снизу доверху с нескрываемым любопытством, как рассматривают новый товар, не имея желания купить его. «Добрый вечер, сэр», — сказал Пит несколько жестче, чем намеревался. «О, добрый вечер, инспектор». Фулберт слегка изменил тон. «Очевидно, что вы пришли сюда из-за Фани, маленького бедного создания. Вы хотели бы узнать историю ее жизни». Она была трогательно юна, в ее жизни не происходило ничего примечательного, и я не думаю, что когда-нибудь произошло бы. Самое заметное событие в ее жизни — это ее смерть. Пита раздражало легкомыслие собеседника, хотя он знал, как часто люди прикрывают свое горе, которое они не могут вынести очевидным безразличием или даже насмешкой. «У меня еще нет причин, сэр, рассматривать это дело иначе, как трагическую случайность, и поэтому история ее жизни пока не требуется. Возможно, вы бы могли сказать мне, где вы были в тот вечер? Может быть, вы слышали или видели что-то, что могло бы нам помочь?» «Я был здесь», — ответил Фулберт, слегка приподняв брови. Он больше напоминал Афтона, чем Диггори. Такое же, как у первого, слегка презрительное выражение лица, а также черты, которые должны были украшать его, но не украшали. Диггори, с другой стороны, был не так правильно сложен, но в его неправильности чувствовалась приятность, Черные брови выдавали характер, а все вместе производило впечатление теплоты и мягкости. «Весь вечер», — добавил Фулберт. «В компании с кем-то или один?» — спросил Пит. Фулберт улыбнулся. «Разве Афтон не сказал, что я был с ним?» «Играл в бильярд». «Вы играли, сэр?» «Нет, в действительности я не играл. Как вы, наверное, заметили, Афтон на несколько дюймов выше, чем я. Его раздражает, что он не может выиграть у меня, а я не хочу испытывать в очередной раз его дурной характер». «Почему он не может выиграть у вас?» Ответ казался очевидным. Фулберт широко открыл свои голубые глаза и улыбнулся. У него были слишком мелкие для мужчины зубы. «Потому что я обманываю его, мошенничаю, а он не способен понять, как это мне удается. Вот одна из немногих вещей, которые я делаю лучше, чем он». Пит немного растерялся. Он не мог себе представить радость от победы в соревнованиях обманщиков. Впрочем, ни одна из игр не приносила Томасу удовольствия. В юности у него попросту не было свободного времени, которое он мог бы посвятить играм, а уж теперь и подавно. «Вы были в бильярдной комнате весь вечер, сэр?» «Нет, мне кажется, я сказал вам об этом. Я немного побродил по дому, зашел в библиотеку, поднялся наверх, зашел в кладовку дворецкого, выпил стакан портвейна или два». Он снова засмеялся. «Отсутствовал довольно долго. За это время Афтон мог выскользнуть из дома и изнасиловать бедняжку Фанни. А так как она была его сестрой, вы можете добавить кровосмешение к статьям обвинения». Он увидел, как изменилось лицо Пита. «О, я обидел ваши чувства? Я забыл, насколько пуританскими являются нравы нижних классов. Только аристократия и отбросы общества могут прямо и открыто говорить обо всем. И по размышлении получается, что только одни мы можем позволить себе существовать. Мы настолько самонадеяны, что уверены, никто не может заменить нас. Отбросам общества нечего терять. Вы действительно вообразили себе, что мой болезненно самодовольный братец выполз между бильярдными шарами и изнасиловал свою сестрицу в саду? Она ведь не была заколота бильярдным кием, ведь так?» «Нет, мистер Нэш», — ясно и четко произнес Пит. «Она была убита длинным ножом, остроконечным и, вероятно, заточенным с одной стороны». Фулберт закрыл глаза, и Пит был доволен, что наконец-то причинил ему боль. «Как отвратительно», — тихо произнес Нэш. «Я не выходил из дома, и это то, что вы хотели знать. Я также не видел и не слышал ничего странного, но вы можете быть чертовски уверены, что если я увижу что-то, я обращу на это внимание. Я полагаю, вы работаете над гипотезой, что это был какой-то безумец. Вы знаете, что такое гипотеза?» «Да, сэр, но сейчас я просто собираю свидетельства. Для гипотез еще не настало время». Томас специально использовал слово «гипотезы» во множественном числе, чтобы показать Фулберту, что он знал это слово. Тот понял и улыбнулся. «Ставлю 2-1, что это не так. Бьюсь об заклад, что это один из наших, какой-нибудь грубый, отвратительный тип, упорно скрывавший свою сущность. Но в тот вечер она прорвалась сквозь тонкую оболочку, и вот, насилие. Ищите в этом квартале, инспектор. Смотрите на нас очень-очень тщательно. Просейте нас через тончайшее сито. Расчешите нас самой густой гребенкой. И вы увидите, каких паразитов и каких вшей вы натрясете». Он весело засмеялся, затем поймал гневный взгляд Пита. «Поверьте мне, вы будете изумлены увидеть, кто попадется вам на пути».